12. Мать и сын умолкли. Казалось, они оба вдруг устали от всех перебранных ими впечатлений и тяжести такого решения, после которого каждым из них ощущалась потребность в каком-нибудь внешнем толчке и отвлечении, и за этим дело не стало. В эти самые минуты, когда мать и сын оставались в молчании и ужасе от того, на что они решились, с улицы все надвигался сгущавшийся шум, который вдруг перешел в неистовый рев и отогнал от них муки сознания. Валерий все еще был погружен в соображение, но хозяйка встревожилась и оживилась. Она выбежала в беспорядочном туалете в гостиную, бросилась к окну и закричала. «Смотри, какая толпа!» Валериан лениво потянулся как бы спросонья и отвечал сквозь зубы. «Нелепая толпа, маман. Не стоит и смотреть». «Да, но однако это трогательно». «А я так думаю, немало». «Ну да, но все-таки ведь это Вера». «Не знаю, право». «А вообрази, наш швейцар. Он, должно быть, совершенный нигилист». «Он, кажется, когда-то славился другим». «А именно?» «Он помогал переводить нигилистов. О нем знает ваш генерал». «Но как же? Я его спрашиваю, что это значит?» А он отвечает: «Необстоятельный народ смечется, а не знает чего». «Он, однако, умно вам ответил». «Ну, полно, пожалуйста. Ну, что за глупые, вправду, чего они все разом хотят?» «Вероятно, они хотят, чтобы их вытолкали и побили». «И какие гадкие, испитые, оборванные». «Ну да, труждающиеся и обремененные. Тут, верно, где-нибудь Иоанн и Антон». «Гляди, пожалуйста, вот и эта бойкая женщина, на которую жалуются. Взаправду, смотри, как она их царапает». Валериан встал и оживился. «А, — сказал он, улыбаясь, — вот к этой я неравнодушен. Это личность с характером. Ее зовут как-то вроде Елизавет Воробей. Она вывозит знаменитость в свет. И бьет, и царапает ту самую публику, которая сделала им всю ихнюю славу. По-моему, она да Мещерский только двое и постигли, что нужно людям, которые не знают, чего хотят. Пойду смотреть, как она этих олухов лущит». Валериан вышел в переднюю, где было темно, но у лампы возилась со спичками та самая красивая горничная с китайскими глазками, которая несколько времени назад ласково позволяла генералу целовать ее в шейку. Увидав ее, Валериан поморщился и стал надевать перчатки. Девушка бросила спички и хотела уйти, но опять остановилась. Она была неспокойна, и лицо ее разгоралось и принимало дерзкое выражение. Молодой человек это заметил и, вскинув на голову фуражку, стал сам надевать без помощи свое пальто. Девушка посмотрела на него искоса и решилась ему помочь. Она взяла у него из рук пальто, но едва лишь он начал вздевать его в рукава, как она бросила пальто на пол и исчезла за вешалкой, где была маленькая дверь в каютку, служившую ей помещением. Из этой каютки на парадную лестницу выходило маленькое зеркальное окошечко, затянутое голубою тафтой. «Свинья!» – прошептал вслед ей Валериан и, подняв с полу пальто, оттряхнул и надел его без посторонней помощи. А потом, выйдя на лестницу, торопливо побежал вниз по ступеням. Но быстрота его не спасла, и вслед ему из окна раздалось. «Ишь, сгорбил, как виноватую спину! Думает, не знаю, куда поспешает! Драть бы вас с вашим старухом-то!» Но Валериан убегал и старался не слушать о том, чего, надо думать, он заслужил.